Глава 11. Показания мисс Дебенхэм. Мэри Дебенхэм вошла в ресторан, и Пуаро снова убедился, что в свое время не ошибся в ее оценке. На девушке были черный костюм и лиловато-серая блузка, тщательно уложенная волосок к волоску прическа, и движения у нее были такие же продуманные, как прическа. Она села напротив Пуаро и мсье Бука и вопросительно посмотрела на них. «Вас зовут Мэри Хермиона Дебенхэм, и вам 26 лет», — начал допрос Пуаро. «Да». «Вы англичанка?» «Да». «Будьте любезны, мадемуазель, написать на этом листке ваш постоянный адрес». Она написала несколько слов аккуратным, разборчивым почерком. «А теперь, мадемуазель, что вы расскажете нам о событиях прошлой ночи?» «Боюсь, мне нечего вам рассказать. Я легла и сразу уснула». «Вас очень огорчает, мадемуазель, что в поезде было совершено преступление?» Девушка явно не ожидала такого вопроса. Зрачки ее едва заметно расширились. «Я вас не понимаю». «А ведь это очень простой вопрос, мадемуазель. Я могу повторить. Вы огорчены тем, что в нашем поезде было совершено преступление?» «Я как-то не думала об этом». «Нет, не могу сказать, чтобы меня это огорчило». «А значит, для вас в преступлении нет ничего из ряда вон выходящего». «Конечно, такое происшествие весьма неприятно». Мэри Дебенхэм была невозмутима. «Вы типичная англичанка, мадемуазель. Вам чужды волнения?» Она улыбнулась. «Боюсь, что не смогу закатить истерику, чтобы доказать вам, какая я чувствительная. К тому же люди умирают ежедневно». «Умирают, да. Но убийства случаются несколько реже, разумеется». «Вы не были знакомы с убитым?» «Я впервые увидела его вчера за завтраком». «Какое он на вас произвел впечатление?» «Я не обратила на него внимания». «Он не показался вам человеком злым?» Она слегка пожала плечами. «Право же, я о нем не думала». Пуаро зорко взглянул на нее. «Мне кажется, вы слегка презираете мои методы следствия». В его глазах блеснул хитрый огонек. «Думаете, что англичанин повел бы следствие иначе? Он бы отсек все ненужное и строго придерживался фактов. Словом, вел бы дело методично и организованно. Но у меня, мадемуазель, есть свои причуды. Прежде всего, я присматриваюсь к свидетелю, определяю его характер и в соответствии с этим задаю вопросы. Несколько минут назад я допрашивал господина, который рвался сообщить мне свои соображения по самым разным вопросам. Так вот, я ему не позволял отвлекаться и требовал, чтобы он отвечал только «да» и «нет». За ним приходите вы. Я сразу понимаю, что вы человек аккуратный, методичный, не станете отвлекаться, будете отвечать коротко и по существу. А так как в нас живет дух противоречия, вам я задаю совершенно другие вопросы. Я спрашиваю, что вы чувствуете, что думаете. Вам не нравится этот метод? Извините за резкость, но мне он кажется пустой тратой времени. Предположим, вы узнаете, нравилось мне лицо мистера Рэтчета или нет, но это вряд ли поможет найти убийцу. Вы знаете, кем на самом деле оказался Рэтчет? Она кивнула. Миссис Хаббард уже оповестила всех и вся. Ваше мнение о деле Армстронгов? Это чудовищное преступление. Пуаро задумчиво посмотрел на девушку. Вы, мисс Дебенхэм, насколько мне известно, едете из Багдада? Да. А в Лондон? Да. Что вы делали в Багдаде? Служила гувернанткой в семье, где двое маленьких детей. После отпуска вы возвратитесь на это место? Не уверена. Почему? Багдад слишком далеко. Я предпочла бы жить в Лондоне, если удастся подыскать подходящую вакансию. Понимаю. А я было решил, что вы собираетесь замуж. Мисс Дебенхэм не ответила. Она подняла глаза и посмотрела на Пуаро в упор. «Вы слишком бесцеремонны», — говорил ее взгляд. «Что вы думаете о вашей соседке по купе, мисс Ольсон?» «Славная, недалекая женщина». «Какой у нее халат?» «Коричневый, шерстяной». В глазах мисс Дебенхэм промелькнуло удивление. «О,